Святой Бог, и Ты осветил нашу жизнь, Ты осветил наше сердце, Иисус. Мы благодарим Тебя, что Ты соделал нас праведными через пролитую кровь Твою, Иисус. Мы чтим Тебя, Господь, всею жизнью Своей, Господь. Ты достоин славы, Ты великий, Господь. И мы благодарим Тебя, что Ты принял нас в число Твоего народа, в число Твоей семьи, Господь. Ты сроднил нас кровью Твоею, пролитой на Голгофе, Иисус. И мы чтим имя Твое, Боже, в глубине нашего сердца, во все дни нашей жизни, Господь. Благословенно имя Твое, и прославлено да будет вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Группа поет псалом, мы вместе выслушаем, оставаясь на наших ногах. Горы сдвинутся. Thank you. написал однажды, по которым нам должно пройти. Но как небо выше земли, выше наших, Боже, мыслей Твои, я склоняюсь у святых Твоих ног. Слушать слово.